Глава 7. Стоило мне приблизить пылающий факел к почерневшей от иссохшей плесени стене, и та тотчас вспыхнула. Пламя огненными языками метнулось в стороны, побежало по стенам вниз по лестнице, исчезнув за поворотом, а на очистившейся от плесени стене полностью открылись глубоко вырезанные в камне слова. «Рубиновые копи наместника Ксалдурана», медленно прочитал я, неспешно разбирая красивую вязь чуть светящихся слов. Сместив факел чуть в сторону, я обнаружил указывающую вниз еще тлеющую стрелку, а над ней уже более скромное по размеру пояснение, прочтя его вслух, «Комнаты стражи». Чуть помолчав, вслушиваясь в лязгающие шаги возродившихся скелетов за не столь уж толстой стеной, я тихо поинтересовался, кто слышал про наместника Ксалдурана. Ответа не последовало. «И я не слышал», — подытожил я, поднимая факел к потолку. Едва пламя коснулось пыльных тенет паутины, по потолку побежала очередная пламенная волна, на короткий миг вновь осветив ступени крутой лестницы и лежащие на ней скорбные останки. Я успел различить минимум три оскаленных черепа, сверлящих меня черными глазницами. «И это...» «Судя по одежде и вон тем киркам, авантюристы с умениями рудокопа», так же тихо ответил полуорк и поспешил вниз по ступеням, чтобы подобрать пару блестевших там серебряных монет. Чтобы не разделяться, мы пошли следом, спустившись до середины лестницы и замерев над изломанными скелетами. Пока бом шарился между ребер почивших, я внимательно рассмотрел останки. Два человека, один гном. Три сломанные ржавые кирки, остатки сгнивших заплечных мешков, несколько торчащих из костей стрел с черным оперением, на черепах следы мечей. Бом, добывая всякую мелочевку и передавая ее мне, продолжал бубнить. «Там на входе целая инкрустация рубиновая над черепами, помните?» «Целое сокровище», — ответил храбр, в свою очередь, забирая опознанные предметы у меня и деля их между всеми. «Спасибо», — приговаривал док, забирая то медное колечко, то пузырек с маной. «Спасибо. Да благословят тебе светлые девы. Спасибо. Да...» «Док!» «Молчу». Еще горсточка мелких рубинов, шесть рыболовных крючков, один выточенный из светлого дерева поплавок, складной нож в хорошем состоянии, несколько малых зелий на ману и жизнь, эликсир ночного видения, пяток пуговиц, два факела, каменный резной амулет, дающий плюс три к мудрости, флакон с проклятой эльфийской кровью, неожиданно и пугающе, свиток с аурой ускоренного бега, тут же изученный мной, чтобы быть более полезным соратником. Маны у меня уже достаточно. На этом перечень мелочей закончился, а помимо добычи материальной, мы обогатились фактами от бома и его же догадками. Постоянно замечая рубины в добыче, полуорк решил, что это наводящая, так сказать, информация о грядущем. Так попадающаяся в реке золотая мелочевка указывает на богатое месторождение золота выше по течению. Его подозрения укрепились при виде богатейшей рубиновой рунной вязи над входом в подземелье, а здесь переросли в уверенность, окончательно подтвержденную надписью на стене. Но это было только началом его логической цепочки, и он повел нас дальше звено за звеном, в несколько этапов доведя до звонкого и благоприятного для нас финала. Здесь рубиновые копии, и это факт. Копии богатые, что видно по количеству рубинов, и это факт. Обширнейшая сеть механических ловушек, свойственная в первую очередь для сумасшедших коротышек-гномов, обожающих защищать свои подземные владения от воров и незваных гостей, и это догадка. И раз здесь больше нет обычных шахтеров и стражи, а по коридорам бродит жуткая нежить, в давнем прошлом здесь произошло нечто очень нехорошее. Это скорее догадка, чем факт. Копи до сих пор захвачены нежитью, а стало быть, они ничейные. И это факт. Следовательно, сюда не могли не явиться жадные до добычи авантюристы, несомненно наслышанные о сокровищах рубиновых копий и жаждущие разбогатеть. Авантюристы любят быть готовыми к ждущим их неприятностям и всегда рады как купить достоверную информацию, так и продать ее, чтобы заработать на покупку инструментов. Поэтому бедовые личности приходили сюда относительно подготовленными и в разном составе, пробирались так далеко, как только могли, а потом погибали от ловушек, а также стрел, мечей и магии бродящих здесь скелетов. Это место познало много смертей. И для нас это просто отлично. Ведь, как показали только что осмотренные останки трех бедолаг, с каждого из них нам перепало немало стоящих вещей. Это тоже из области догадок, но пока все подтверждалось. На этом лекция Бома закончилась, и мы не нашли, к чему придраться. Поэтому спросили о главном. И каков вывод? А вывод прост. Всегда проще шагать по костям падших до тебя, указывающим на опасные места, а заодно пополняющим наши запасы полезными мелочами. Подбросив на ладони трофейный факел, Бом задумчиво добавил: «И последняя догадка — это место скрывает в себе множество тайн». «А этот из чего взял?» — жадно поинтересовался Док. «Ну а зачем прятать в запаснике обычную рубиновую шахту?» — вопросом на вопрос ответил Бом и ударил кулаком по стене. «За такую шахту многие кланы порвут друг другу глотки и заодно отправят к праотцам немало местных. Куча денег уйдет на подкупы и войны ради обладания этой локой. А это выгодно для экономики Вальдиры. Так что нет, здесь не просто яма с этажами и рубинами. Тут есть нечто, что не должно было попасть по той или иной причине в Большую Вальдиру. И от этого становится еще интересней». Его пальцы разжались, пошли вниз, скрежетнув когтями по стене. «Что же скрывают эти затхлые коридоры? Разгадаем? Или пробежим мимо? Зная тебя, Рост, ты предпочтешь проскочить побыстрее насквозь и по верхним галереям, верно?» Он не скрывал звучащего в голосе разочарования. А я сумел его удивить. «Неа, я очень хочу разгадать как можно больше здешних тайн, и если есть возможность заполучить нечто особенное, оно нам надо». Увидев удивленные взгляды друзей, я пояснил: «Демиур Нуммус, мистический торговец. Он сумеет добыть многое, если у нас будет то, чего он действительно желает. Козыри. Нам нужны козыри для общения с Акмером и Демиуром. Хорошие, ценные козыри. Так что я совсем не против спуститься чуть ниже», — я указал факелом на ступени, «и посмотреть, что нас там ждет. Как говорят у гномов, чем ниже в горы, тем гуще тайны?» «Первый раз слышу», — лекарь тяжело вздохнул и почесал затылок. «Но я согласен с лидером. Тут не врагов, а друзей бояться надо. Играть лучше с козырями на руках». «Согласен», — кивнул Храбр. «А еще меня распирает любопытство и терзает жадность к рецептам». «Как и меня», — прорычал Бом. «Спасибо, Рос. Тогда без особого риска ныряем на этаж два вниз и осматриваемся тихонько, не привлекая внимания». Охнув, когда на мне повисла вся совокупная масса друзей, едва не вырвавшая мне руки из плеч, я дождался, когда Бом мощно оттолкнется от стены, и нас понесло через зев цилиндрической формы рукотворного провала, уходящего на неведомую глубину. Я успел заметить, как в место, где мы только что были, беззвучно влетела серая масса, чудом не зацепив никого из нас. Мы ударились о противоположную сторону колодца, зацепились за каменные ступени и шустро рванули вверх, подпитываемые зельями выносливости и диким страхом. Взлетев на пару десятков метров, мы прошли через горизонтально перегородившую колодец решетку там, где отсутствовало два прута, преодолели еще несколько ступеней, с облегченными стонами буквально вонзились в приведший нас сюда ранее крысиный лаз и на карачках бежали до тех пор, пока я, намеренно замыкая строй, не ощутил ударившую по ногам волну леденящего воздуха. С трудом извернувшись, я повернулся к прущему из темноты морозу лицом, вытащил из инвентаря лампу артефакт и громко выкрикнул: «Пусть не знаю слов заветных, но одари ты светом грешных! Обожги ты тьму и страх, а меня сожги хоть в прах!» Ярчайшая вспышка света словно испепелила тьму и заставила вскипеть и забиться в падучей, заполнившую крысиный лаз, странную серую массу, больше всего похожую на покрытую серым инеем клочковатую призрачную львиную гриву. Поверхность неведомого монстра пошла рябью, когда по нему ударил свет лампы сцреал сознающего путь. В завитках шерсти открылись заполненные игольчатыми клыками круглые рты, кривящиеся в безмолвном крике. Исходя дымом, серая бесформенная тварь рванулась назад, рывком выдернула себя из узкого прохода, позволяя кинжальному свету лампы, подобно копью, ударить в колодец и угодить аккурат в позвоночник ползущей по стене многоногой мерзости, вызвавшей у нас немало оторопи, когда мы увидели ее в первый раз. «Ползем!» — крикнул я. «И тащите меня за лосо!» Одной рукой, удерживая лампу отваги, я послал назад магический аркан и через секунду почувствовал сильный рывок, а меня потащило по пыльному камню. Я не сводил взгляда от уменьшающегося пятна там впереди, хотя от невыносимо яркого света уже рябило в глазах. И успел заметить, как на миг показался невообразимый серый монстр, чтобы снова пропасть, а спустя миг воздух вокруг нас задрожал, а стены заскрежетали, подобно сомкнутым клыкам упустившего добычу разъяренного чудища. Лампа угасла. Меня выдернули из прохода в знакомый коридор, и Бом поспешно заткнул горловину хода, покрытой рунами металлической крышкой, подопнул ее ногой и мудро заявил: «Вот не зря говорят, не лазать, куда попало». «Это же ты предложил туда залезть», — окрысился бледный как смерть док, не отнимая светящихся ладоней от рук неудержимо трясущегося храбро Светлушки. «Светлые боги, да мы едва не потеряли его! А как он орал!» «Да это я не сам», — храбро косовато усмехнулся и ткнул пальцем вверх. «Система заставила игровая. Эффект, в общем, такой». «Орал ты люто», — вздохнул я и, передернув плечами, вспомнил тот звериный вопль, когда спускающийся рядом с бомбом алхимик задел рукой невинный с виду стелющийся по стене серый корешок. «Монстры под нас подстраиваются?» Док снова вскинулся, затряс поднятым кулаком. «Куда там? Тот скелет-многоножка 170 уровня! А про серую ядовитую тряпку и сказать нечего. У нее даже имени нет. Настолько рос и спас». «Нас спас Демиур», — не согласился я. И он не зря отдал мне лампу и крылья, сразу предупредив, что в подземельях нас будет ждать нечто страшное. Вот я и среагировал с лампой. Даже слова активации как бы сами собой вспомнились. А насчет подстраивания монстров под наши уровни, похоже, эта инфа верна только в том случае, если шагаешь верхними галереями. А мы сунулись поглубже, и вот итог. «Нормальный итог», — возмущенно парировал Бом. «Ожидаемый даже. Хватит ныть, авантюристы. Желаемого мы добились, собрали инфу. Я нехило дополнил карту. Можно возвращаться выше, чтобы осмотреть тот коридор с запертыми дверями. Все готовы?» «Готовы», — ответил я за всех и глянул на часы. «У нас не так много времени осталось. Поэтому давайте постараемся отыскать безопасное место для долгого привала». Пока мы, ориентируясь по оставленным настенным меткам, разложенным на перекрестках камням и составляемой бомбом карте, возвращались назад, я вспоминал итоги последнего часа и с каждым шагом улыбался все шире. Нам было чему радоваться. Пройдя двумя лестницами и тремя коридорами, мы оказались в горизонтальной штольме, принятой нами за условный второй уровень подземелья. По пути мы 6 раз столкнулись с нежитью, 5 раз сразились, выйдя победителями из схватки, а 1 раз уклонились от боя, решив не испытывать пока удачу. Очень уж страшно выглядел этот патруль, состоящий из 2 тяжелых рыцарей и идущего между ними скелета мага с пылающей головой. Переждав в крохотной коморке с узкой дверью, мы пропустили врагов и, преодолев желание ударить им в спину, пустились в дальнейший путь. Благодаря боям я немного прокачал магию и поднял 2 уровня, поровну распределив статы между силой и интеллектом. Сейчас, когда я старался почаще держать активной ауру ускоренного бега, мне требовалось больше маны. Уровень персонажа — 64. Базовые характеристики персонажа. Сила — 55, интеллект — 140, ловкость — 25, выносливость — 100, мудрость — 70, доступных для распределения баллов — 0. Помимо невидимых взгляду улучшений персонажа, я стал обладателем непромокаемых кожаных сапог с высокими голенищами, дающими небольшие плюсы к ловкости и выносливости, зачарованных на стойкость к огню и с почти полной прочностью. Ирония заключалась в том, что я снял их с пересохших ступней лежащего у стены до черна обугленного человеческого скелета, явно налетевшего всем телом на огненный шар, который не задел его ног. На сапогах ни пятнышка сажи. За моими плечами развивалась синяя короткая накидка, неплохо защищающая от холода и дождя, если верить описанию, но меня больше радовали плюсы к мудрости и выносливости. На левом мизинце у меня тускло посверкивал золотой перстенек, дающий плюс 10 к интеллекту и на 0,5% усиливающий регенерацию маны. Ну и главное, я обзавелся новыми крепкими штанами из плотной домотканой материи. Я мог выбрать между штанами и кожаными шортами с подтяжками, но последнее предпочел отдать доку. Друзья тоже неплохо приоделись и снарядились. Если примерно посчитать полученные бонусы, то мы стали сильнее где-то на треть с момента входа в подземелье и только за счет экипировки. И это крайне важно в условиях, где монстры подстраиваются под наши уровни. В этом мы уже убедились, сразившись со скелетами 70 и 71 уровней. Враги растут вместе с нами, и нельзя пренебрегать ни единой мелочью, могущей дать пусть крохотное, но преимущество. Однако наша радость никак не могла сравниться по силе с бешеным ликованием Бома, отыскавшего и сожравшего следующий образчик истинной орочьей пищи. Когда это случилось, он внезапно заорал так громко, что мы, идущие за ним, едва не перенесли массовый инфаркт, а на нас развернулись 2 скелета лучника. Нежить мы кое-как убили, а потом, стараясь не срываться на ругательство, задали лыбящемуся полуорку резонный вопрос, и он просто вывел нам системное сообщение. И пока мы читали, он весело танцевал в пустом коридоре, хлопая в ладони так громко, что вибрация наверняка дошла до самых глубин подземелья. «Рок, Экхр, Рокшуан, ты вкусил древнюю истинную пищу орочьего рода и ощутил прилив сил. Ты полукровкой получаешь лишь половинную долю. Плюс 15 единиц силы навсегда, плюс 10 единиц выносливости навсегда». Едва облачко из чешуек мертвой кожи, костяной пыли и испражнений насекомых достигает жадно урчащего желудка, в твоем разуме пробуждается древнее знание крови, подробности в примечаниях. Истинная древняя пища орков. Испробовано 4 из 6. Мы орки, и мы яростно и люто ненавидим наших заклятых врагов-эльфов. Сердца орков полны яростного темного огня неизбывной мести. Пережитые невзгоды сделали нас сильнее, живучее и умелее. То, что не убило нас, может быть пожрано. Что не может быть пожрано, может стать оружием. Любой урон эльфам повышен на 1%. Врожденная стойкость к растительным ядам повышена на 1%. Врожденная стойкость к животным ядам повышена на 1%. Врожденная стойкость к истинной эльфийской магии повышена на 2%. Вы получаете способность «Целительная прожорливость». Подробности в примечаниях. Вы получаете способность «Боевой рык». Подробности в примечаниях. Вы получили родовые знания. Создание тяжелого боевого каменного копья. Создание тяжелой двуручной каменной секиры. Отныне вам известно умение «Полевой ремонт». Подробности в примечаниях. Отныне предбоевая молитва «Гхуундхар» дает больший эффект. Подробности в примечаниях. Отныне вам известна поминальная тризна «Аньвергриар». Подробности в примечаниях. Отныне походный алтарь требует больше жертв, но и в ответ дарует больше. Отныне вам известно родовое умение «Эльфийская вонь», позволяющее издали учуять кровных врагов. Там еще немало было текста, и мы, сгорая от лютой зависти, вот же сволочь удачливая, кариес тебе на все клыки, прочитали каждую страничку, изучили каждую строчку и чуть не облизали каждую букву. Нам, людям, ни шиша не перепало, зато зеленокожему громили счастье накладывали прямо полными половниками, да еще и добавку накидывали, не жалея. Впрочем, Бому тоже надо отдать должное. Сил на обнаружение истинной орочьей еды он не жалел, продолжая фанатичные поиски, где бы мы ни находились. И да, кости убитых нами скелетов он тоже глодал. Первый вопрос задал док, выдавив его словно через силу. «Какое-какое облачко достигло твоего желудка, Бом?» «Живительно», — бодро ответил полуорк. «Чего ты морщишься, человечишка? Да, я слезал все, что было вон на том каменном карнизе. На вкус отвратно, выглядит мерзко, ножки там всякие сломанные торчали. И все это оказалось даже ядовито, но я выжил и стал сильнее. А что получил ты, равнозубый?» «Равнозубый?» — док аж головой дернул. «Посмотрим, что ты запоешь, клыкастый, когда тебя пожует какой-нибудь монстр, а равнозубый лекарь не станет спешить на помощь». Мудрый Бом тут же сдал назад, миролюбиво заулыбавшись и с силой хлопнув дока по плечу. «Да ладно тебе! Дай мне хоть порадоваться!» «Поздравляю. Я уже справился с дикой завистью и говорил почти от души. Твой успех — наш успех». «Толще танк целее маги», — поддержал меня храбр. «Но я уже жалею, что не полуорк. В алхимии ведь раса роли не играет, это наука. Эх, надо было рождаться зеленокожим». «Или эльфом», — заметил я, сделав себе еще одно напоминание расспросить при встрече орбита о его успехах. «Но попахивает прямо фэнтезийным расизмом. Нас, людей, держат в черном теле». «Да», — док возмущенно сжал кулаки. «Предлагаю бросить наглого полуорка». «Мы без него сдохнем за первым поворотом», — напомнил я важный нюанс, и сдувшийся док обреченно вздохнул. «Предлагаю не бросать пока Бома, разве что в чью-нибудь зубастую пасть». «А вот это пожалуйста», — Бом широко улыбался, поглаживая ладонью каменную кирасу. «Пусть мной подавятся и помрут. О, смотрите, чего я нашел». Присев на корточки, он постучал когтями по вделанной в стену решетке. «Туда даже я пролезу». «А может, не стоит? Я хоть и помнил о своем желании хорошенько порыться в подземелье, но во мне, как и в каждом опытном авантюристе, всегда булькало где-то под ложечкой холодное знание очевидного факта: чем глубже в подземелье, тем опасней». «Рискнем!» — Бом улыбнулся шире и с лязгом выдернул решетку из стены. «О, поддалась! Ну что, босс, вдруг там интересное чего? Магия там разная, уникальная, рецепты алхимические и медицинские». Хитрый полуорг знал, на какие рычаги давить. И в итоге мы сдались и влезли в узкий крысиный лаз, начав вылазку, что вскоре закончилось поспешным перепуганным бегством. Безопасное убежище мы нашли почти случайно, и опять благодаря любознательности Бома. Громила снова шарился под потолком, вовсю пользуясь преимуществом в росте, и, скользя рукой по карнизам, нащупал вделанное в камень кольцо. Осмотрев его внимательнее и поняв, что оно крепится к тонкой медной цепи, мы отошли подальше и с безопасного расстояния наблюдали за тем, как напряженный Бом дергает за кольцо. Хотя понятие «безопасное расстояние» в подземельях туманно. Разработчики тоже не дураки и часто используют подобные трюки для облапошивания наивных. Танк дергает за рычаг или кольцо, стоящие за углом хилые спутники с интересом таращатся, ожидая, что там произойдет, и не замечают, как из противоположной стены на них выскакивает десяток ядовитых дротиков или же с потолка падает шар весом в тонну. Но обошлось. Едва цепь со скрежетом вытянулась примерно на полметра, раздался лязг, затем послышался шорох сдвигаемого камня, и часть стены ушла в потолок, открыв темное пространство рядом с полуорком. Он заглянул внутрь и обрадованно зашипел, маня нас ручищей. Второго приглашения не требовалось. Через секунду мы были рядом с ним, еще через пару уже шагнули за порог, освещенный факелом комнатушки, и за нами задвинулась скрытая каменная дверь. «Гномье святилище!» — уверенно заявил Бом, успев мельком оглядеться и явно опознав резной декор стен, потолка и даже пола. «Скорее склеп», — заметил я, осторожно перешагивая через два лежащих в притирку черепа, чтобы опуститься на пристенную каменную низенькую скамью, на противоположной стороне которой приткнулся невысокий скособоченный скелет в хорошо сохранившемся платье. Факел встал в посверкивающий мелкими рубинами держатель, и его свет резко усилился. Похоже, держатель зачарован. За стеной послышались тяжелые шаги возродившейся нежити. Незадолго до этого мы прикончили тяжелого воина и прикрывающего его лучника. Но я не переживал на этот счет. Стена закрылась плотно, и туда в коридор не пробьется ни лучика света. А здесь свет нам нужен, чтобы хорошенько рассмотреть небольшое пространство, вырубленное в диком камне. В дальней стороне небольшое возвышение, увенчанное каменной чашей с рубинами. Чаша выглядит грубой поделкой начинающего резчика, но Бом не торопился ее трогать, внимательно изучая издалека. И я понимал и одобрял его осторожность. Раз тут святилище, то оно посвящено какому-нибудь гномьему божеству. А значит, проще простого нарваться на смертельную ловушку или божественное проклятие. На стенах искусный барельеф, изображающий гномов-шахтеров за работой. Они рубят камень кирками, возят тачки, толкают вагонетки. Но тут были изображения и других рас. Людей, полуорков, более крупных и массивных орков, троллей, эльфов. Вон парочка лохров, а тут изображение подземного водоема в разрезе, и в нем трудятся ахилоты. Несколько представленных рас я вообще не опознал. Вроде бы дружная, слаженная работа, но был маленький такой нюансик, в корне меняющий впечатление. Все, кроме гномов, были закованы в цепи. Даже ахилотов заковали. И улыбались только гномы, тогда как остальные подневольные трудяги выглядели испуганными и согбенными, тяжело волоча ноги в кандалах. Док уселся между мной и скелетом, перед этим вежливо кивнув мертвой гномке. Я судил по характерному росту и черепу. А затем ткнул меня локтем в бок и глазами указал вверх. Глянув на потолок, я с глубоким интересом некоторое время рассматривал тщательно выполненные сцены битвы, где вооруженные гномы в тяжелых доспехах теснили эльфов, орков, людей и прочих, затем брали их в плен, везли в клетках к высоким и чем-то знакомым горам, где их уже ждал темный зев рубиновых рудников. «Что-то мое мнение о гномах чуток поменялось», — пробормотал Док. «Злые они». «Это ранний легендариум Вальдиры», — прогудел Бом, судя по движениям, занятый тем же, чем и я, деланием скриншотов всей этой мрачной красоты. «И канону не противоречит. После того, как ушли древние и начали прибывать иные расы, в мир Вальдиры надолго пришел ужас междоусобной войны. Все дрались за свой кусок старого континента, и далеко не сразу образовались нынешние королевства. В результате великого дележа гномы оказались на снежном северо-востоке, орки на дымном северо-западе, эльфы заняли леса юго-запада, а люди забрали себе середину и юго-восток, ведь Акальроум только условно считается ахиллотским городом, но правит в нем раса людей. У ахиллотов были свои жестокие войны, и им пришлось полностью истребить одну конкурирующую расу, еще две были почти уничтожены и даже сейчас пребывают на грани полного исчезновения. А эти мрачные рубиновые копи, скорее всего, должны были как-то вписаться в раннюю историю, сыграть какую-то роль. Но пока что их так и оставили в отстойнике забытых земель. «Придерживают до нужного момента», — предположил я, завороженный краткой лекцией полуорка, знающего о Вальдире куда больше нашего. «Запросто», — не глядя на меня кивнул Бом, продолжая осматриваться и бродить среди многочисленных скелетов, лежащих в пыли на полу, приткнувшихся в углах и на пристенных скамьях. «Но если копи вживят в Большую Вальдиру и дадут квест на их обнаружение, то жди серьезного ухудшения дипломатических отношений между гномьим Хродальроумом и основными расами. Смотрите». Полуорк указал на три сидящих бок о бок у стены скелета, максимально друг на друга непохожих. Огромный костяк орка, рядом человеческий, потом тонкокостный скелет эльфа, умудрившегося даже после смерти остаться изящным. И цепи. Много ржавых цепей, идущих от кандалов на руках и ногах. Тут же лежат прикованные к скелетам кирки и молоты. Рабочий инструмент всегда с собой. В ребрах каждого скелета торчит по несколько арбалетных болтов, а у стены напротив сидит на скамье закованный в ржавое железо мертвый гном с заряженным арбалетом на иссохших коленях. Осмотрев остальные останки, я выдвинул простенькую версию, вытекающую из представленной здесь костяной посмертной композиции. В копях случилось что-то плохое. Что-то очень плохое. И все, кто находился в рудниках, рванули кто куда. Те, кто был рядом, спрятались в святилище за потайной дверью. Да так здесь и остались, похоже. «Самая каноничная версия», — согласился со мной Бом. «Здесь спрятались как каторжники, так и тюремщики. И в какой-то момент гном решил пристрелить заключенных». «А почему святилище скрыто за потайной дверью?» — этот вопрос задал храбр, уже пришедший в себя и присевший рядом с ближайшим к нему скелетом. «И можно уже шариться в костях?» «Можно», — разрешил я. «Только чашу не трогайте пока. Даже не заглядывайте в нее. А насчет святилища — это же гном и храбр. Они обожают тайники, каменные тайные двери, мощные запоры, засовы и все прочее. Бывал на торговых улицах Хродальроума ночью?» «Нет, а что?» «Самые древние улицы ночью выглядят обычными пустыми коридорами со сплошными стенами. Не увидишь ни единого шва или трещины. Обычный целиковый дикий камень», — ответил я, сползая со скамьи. «Но с приходом рассвета стены раздвигаются, наружу выдвигаются прилавки, взглядом открываются большие помещения магазинов. Красивое зрелище. Побывай как-нибудь там перед рассветом». «Понял. Схожу обязательно. О, первые зелья пошли, неопознанные». «Все неопознанное кладите на лавку», — распорядился я, с удовольствием разглядывая только что найденный тяжелый кинжал на 75-й уровень. «Я первым останусь на ночную стражу и опознаю все, что смогу. А остальные, как закончим обыскивать тут все, прямиком в Реал минимум на несколько часов. Меня сменит...» Храбр поднял руку, и я указал на него. «Меня сменит Храбр, потом очередь Дока, последним приходит Бом, а там уже и продолжим блуждать по данжу. Но сначала я попробую позвать Акмера». Мой уже не раз обкатанный план действий был принят молча, а раздающиеся возгласы скорее свидетельствовали о новой полезной находке, чем о возражениях. Храбр переключился на пристреленных каторжников, собирая арбалетные болты и уже поглядывая на сам арбалет. Бом некоторое время разглядывал стальной шлем, но не стал даже примерять, кинув его светлушке. Док несмело улыбался скелету гнома, пытаясь стащить с костяка тронутый плесенью кожаный ремень с поясной сумкой. Кивнув, я тоже подключился к работе, надеясь найти что-то полезное и способное облегчить нам путь через подземелье. Первой моей находкой стал мешочек с рубинами и парой серебряных монет, хотя я бы предпочел вместо них связку хороших факелов. Ну, если что, умрем богатыми. Я был в Реале. 6 долгих часов. Но спроси меня, что я там делал, не отвечу. Я вышел в Реал, что-то там делал, наверное, большую часть времени спал, может, мылся и наспех питался, но воспоминаний об этом у меня не осталось ровным счетом никаких. не считая проблесков о том, как я обнимал теплую Киру, вдыхая аромат ее волос, и что-то ей бубнил, пока не провалился в сон. В себя я пришел уже в Вальдире, сидя у стены в святилище склепе и умирая от желания поспать хотя бы еще чуть-чуть. Оценив свою бодрость на -3, я решил не противиться этому желанию. Воспользовавшись отсутствием храброй дока, я кивнул корпевшему над каменной поделкой бому и отрубился на следующий час, уйдя в сон прямо в Вальдире. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Спал я недолго, да и кто бы мне дал. Вынырнув из темноты цифрового сна, я кивнул растормошившему меня доку и поднялся, чувствуя себя куда лучше. Оглядевшись, убедился, что все в сборе, как живые, так и мертвые. Хотя у последних все же не полный сбор. У многих есть явный некомплект костяных запчастей. О, если я начал мысленно каламбурить, значит, краткий цифровой сон пошел мне на пользу. Бесшумно двигающийся вдоль стен храбр с завидным упорством проверял каждый сантиметр пола и стен на наличие упущенных при первых осмотрах предметов и тайников. Сидящий на лавке бом заканчивал сборы, искоса наблюдал за алхимиком и недовольно ворчал, обращаясь при этом к смотрящему на него скелету гнома-надсмотрщика, приткнувшегося на той же лавке. «Но ведь есть тут тайник, верно? Где-то он тут имеется, а ты молчишь, Щербата. Нет бы подсказать доброму орку, куда смотреть и где стену колупать. Ну давай, колись уже!» В темных глазницах собеседника клубилась пыль. Упрямый скелет молчал, не желая раскрывать тайну. Молчал и док, застывший у дальней стены святилища, где по-прежнему на возвышении стояла украшенная рубинами и наполненная ими же каменная чаша. Сей сакральный предмет мы трогать откровенно побоялись. Еще не хватало вызвать падение потолка, провал в полу, затопление или иную ловушечную напасть. Погибать нельзя. Известная нам плита возрождения уже далеко, а в подземелье, где монстры подстраиваются под тебя по уровням, проскочить от входа до текущей точки будет очень непросто. Поэтому чашей мы решили заняться позже, а док задумчиво созерцал резьбу, изображающую гнома с ликованием воздевшего над головой лучистый драгоценный камень размером со свою голову. «Так и не расскажешь», — не отставал бом, продолжая свой театральный монолог. «Чего молчишь, о друг мой Йорик? Быть или не быть, тобой уж решено. Не быть. Так для чего тебе секреты? Давай поможем же друг другу. Ты расскажи мне про тайник, а я верну тебе бедро». Я укоризненно покачал головой. Тут бом беззастенчиво врал, ведь на выдернутую им из костяка бедренную кость он прямо сейчас наматывал найденное здесь же тряпье, превращая два разрозненных предмета в факел. Впрочем, может, и не врал. Оживи сейчас гномий скелет и проскрипи что-нибудь про тайник, мы с удовольствием вернем ему бедренную кость. «Нашел!» — удивленное восклицание сорвалось с губ сидящего у чаши дока. «Замочная скважина!» Первым рядом с ним оказался бом, хотя храбр был ближе. Рухнув на грязный пол, они уставились на основание возвышения под чашей и некоторое время молчали, пристально вглядываясь туда, куда указывал палец лекаря. Я вынужденно остался на месте. Мне между ними уже не втиснуться. Но ожидание мое длилось недолго, и вскоре храбр испустил крайне долгое и разочарованное «У-у-у!» «Проклятье!» — поддержал его бом. Ударив кулачищем в камень, он тяжело поднялся и повторил «Проклятье!» «Нам ничего не светит», — предположил я. «Гномий механизм с рунами, и этим все сказано», — разочарованно прорычал полуорк и глянул на продолжающих лежать в пыли друзей. «Только не трогайте его, и ради всех богов не вздумайте ничего пихнуть внутрь скважины, а то нас тут всех испепелит или порвет в клочья». Я понимающе кивнул. Как все мы знаем, жадные и до нельзя скрытные гномы прекрасно умеют защищать свою собственность от чужих лап. Либо прячут, либо мастерят такие замочки, что порой лучше прыгнуть в пасть огнедышащего дракона, чем сунуть отмычку в скважину. К тому же вскрыть созданный их руками зачарованный замок может только умелый вор-взломщик, а среди нас такого не имеется. И, кстати говоря, как раз из-за опасности не стоит трогать и стоящую на показ чашу с рубинами. «Оставим как есть и уйдем», — простонал бом, понявший выражение моего лица. «Пусть каменноголовые подавятся своими чертовыми рубинами. Проклятье! Такие сокровища бросаем!» «А если накинуть на чашу петлю, выйти за порог святилища и оттуда резко дернуть?» — предложил храбр, подкидывая на ладони бухту тонкой веревки. «Попробовать можно», — кивнул я. «Да бросьте эти риски, господа», — велеречиво выразился отряхивающий пыль с коленей док, принарядившийся в синие штаны, зеленую рубашку, жилетку из толстой коричневой кожи и кожаную же шапку и сапоги того же материала. «Стоит ли горстка мелких рубинов наших жизней?» Ничуть не впечатлившись сим высоким слогом, Бом возразил, «Там крупняк лежит!» «Да фиг с рубинами», — произнес я. «Но что, если на дне чаши прячется что-то поинтересней? Чаша не маленькая». Каменный сосуд размером с мою голову был довольно вместительным, а мы, как всегда, продолжали охоту за любой мелочью, способной повысить наши шансы. Задерживаться в пыльном склепе не хотелось, и я взял вожжи в руки, решительно заявив, «Дергаем чашу». «Ох уж эти авантюристы!» — патетично воскликнул док и уже совсем другим тоном добавил, «Только дайте мне подальше в коридор отойти, а то вдруг под чашей большое взрывное зелье, и гадай потом, чьи-то ступни застряли в люстре». «Тут нету люстр», — фыркнул храбр. «Вы меня поняли», — сделав это заявление, док потопал к выходу, а я двинулся за ним, рассудив, что не мне же тонкому интеллектуалу белоручки дергать за привязанную к потенциальной бомбе веревку. «Для этого дела у нас есть танки». «Чаша ведь открыта», — напомнил мудрый алхимик. «Все рассыплется после рывка». «Соберем с пола, мы не гордые», — успокоил его уже мастерящий петлю Бом. Через несколько минут все было готово. Дурное дело быстро делается. Мы с доком, убедившись, что блуждающий в коридоре костяной патруль вне пределов видимости, отошли шагов на 20. Храбр занял позицию между нами и входом, за косяком прижался к стене Бом, коротко кивнул, резко дернул веревку и размашистыми движениями принялся ее сматывать. Миг, другой, и там в святилище что-то пронзительно зашипело. Следом из дверного проема поперли клубы бурого светящегося дыма, а мы начали торопливо отступать, призывно размахивая бегущему к нам с выпученными глазами полуорку. Ему до нас было шагов 10, а до храбра меньше 2, когда из святилища вырвалась ослепительная беззвучная вспышка и обоих игроков швырнуло в воздух по направлению к нам. Крутясь, они стремительно летели вперед, и мы, протянув к ним поначалу руки, переглянулись с доком и быстро присели. Танки с воплями пролетели над нашими головами, рухнули на пол и с грохотом покатились по нему кубарем. Бросив назад взгляд, я привстал и, словно мяч грудью, поймал летящую каменную чашу. От удара воздух вышибло из груди, но я устоял на корточках и заглянул внутрь добычи. Пара свитков, 2 перстня, несколько крупных рубинов, 3 пульсирующие белым светом стеклянные сферы размером с крупный грецкий орех каждая и 2 ключа на железном кольце. Док пополз к лежащим парням, а я, распихав добычу по карманам, проверил чашу и убедился, что она не идентифицирована. Вместо радости ощутил тревогу, шустренько откинув предмет от себя подальше. Гномьи проклятия тоже широко известны в подземных глубинах Вальдиры. Чаша прокатилась пяток шагов и встала стаймя зевом вверх. Я напрягся, напряженно посверлил ее взглядом, но ничего не случилось, и я поднял глаза чуть выше. Из все еще открытого святилища продолжал валить бурый светящийся дым, но слава всем богам, он не стелился во все стороны, быстро исчезая в нескольких метрах от источника. Не успел я обрадоваться, как в буром дыму что-то мелькнуло, затем еще раз. Дымная пелена чуть расступилась, и я увидел 3 шагающих к нам скелетов. А вот и чертов патруль нежити. Я открыл рот, чтобы выкрикнуть призыв к бою, но подавился словами и лишь сипло выдохнул, ошеломленно глядя на происходящее. Скелеты. 3 скелета, вошедших в бурый дым. Они сделали движение по направлению к нам. Еще одно, мерно и бесстрастно шагая, как и положено, ничего не боящейся нежити. И они ожили. Другого обозначения происходящему я подобрать не смог, но понятие «ожили» никак не описывало всего того, что случилось с шагающими сухими костями. На первом шаге стелящийся сквозь ребра и глазницы бурый дым ярко вспыхнул, и у скелетов появились совсем иные очертания. Фигуры стали более плотными, потеряв прозрачность, глазницы перестали источать потусторонний свет. Еще шаг, и вместо безликих темных фигур на меня надвигалось 3 более чем живых воинов во плоти, в потрепанной одежде и доспехах. Позади озирающийся лучник, впереди идет бородач с двуручным топором, а рядом с ним шагает боец с небольшим шипастым щитом и коротким светящимся мечом. Троица выглядит только что прошедшей ожесточенный бой. лица мрачны, воин с топором явственно прихрамывает, а у мечника окровавленным бинтом обмотана шея и нижняя часть лица. Лучник весь заляпан кровью, всклокоченные волосы стоят дыбом, он чуток пошатывается. Кровь. Много крови. Такой чуждой для Вальдиры. Но черт с ней, с кровью. Ожили? Ребята, — выдохнул я, ожесточенно размахивая рукой позади себя. Вы это видите? Первыми мне ответили трое остановившихся в дыму незнакомцев. Наткнувшийся на меня взглядом топорщик подался вперед, вгляделся и, просияв, обрадованно заорал на весь темный коридор. «Парни! Тоже из наших? Авантюристы?» За моей спиной висела мертвая тишина, словно там все, наоборот, померли, так же, как впереди все ожили, и пришлось отвечать мне. «Ага», — я осторожно кивнул. «Мы авантюристы. Рады встрече». Бородач радостно хлопнул мечника по плечу, глянул на стрелка позади и снова повернул лицо ко мне, сходу спросив о главном. «Вот же свезло нам так свезло. Вино есть? Сгодится и горлодерная гномья брага. Да все сгодится!» Даже сцеженная через гнилые клыки орка, забродившая моча троллей. Лишь бы вымыть пыль из пересохших глоток парой добрых глотков. Как же нам повезло встретить вас в этом проклятом богами месте. Эх, чтоб мне ваших гулящих матерей в таверне повстречать в веселый день загула. Расцелую каждую. Трижды. И не только расцелую. Так что насчет вина? И чего те трое валяются на полу, будто ветошь обгаженная? Изо всех сил, стараясь понять, оскорбляют сейчас нас или все же действительно рады встрече, я сначала промямлил что-то невразумительное, попутно стараясь не заржать в голос, невольно заметив, как Бом выпятил нижнюю челюсть вперед, уставившись на собственные клыки, после слов топорщика о сцеженной моче троллей. Это все помешало мне вспомнить, есть ли у нас что-нибудь хмельное в скудных запасах, но затем я собрался с мыслями, решив, что пару глотков чего-нибудь точно найдется, и кивнул, демонстративно снимая с плеча мешок и опуская на пол. «Будем рады поделиться с братьями-авантюристами», — громко заявил я, глядя на ожидающих моего ответа воинов, по-прежнему стоящих в дымном светящемся выхлопе. «Вот это дело!» — мечник впервые нарушил молчание, закидывая меч в ножны. «Благодарим, братья! А нет ли еды? Мы заплатим добычей. Давно уж блуждаем по этим клятым лабиринтам, а выхода все нет. И мы заплатим втрое, коли выведете нас отсюда. Нет ли карты, чтобы срисовать?» «Есть!» — это произнес храбр. — У нас есть карта. Дадим срисовать просто так, денег не надо. — Хорошие вы парни! — взревел топорщик, вздымая оружие к потолку. — Встретимся в городе, покажете мне своих матерей. Отблагодарю каждую! — Ну уж нет, — буркнул док. — Свезло так свезло! — повторил воин и шагнул вперед, медленно опуская топор. — Мое имя Ирквье... На следующем шаге он с товарищами покинул дымную зону, и сквозь начавшие таять улыбающиеся усталые лица на нас глянули мрачные лики черепов с черными провалами глазниц. Костяные пальцы сомкнулись на рукоятях убранного и опущенного оружия, и замолчавшие воины рванулись к нам. Я рухнул на пол. Надо мной с визгом пролетела стрела, а следом меня перепрыгнул ревущий полуорк, сходу приняв на щит тяжкий удар двуручного топора. Миг, и в коридоре завертелась ожесточенная битва. Мертвые авантюристы против живых. Драться было грустно. Но не драться мы не могли и быстро вышли победителями из короткой ожесточенной схватки, не понеся потерь. В своей быстроте по уничтожению врагов мы на автомате следовали еще одному пункту жизненно важных для нас правил данжа. Каждая схватка должна заканчиваться максимально быстро и тихо, ибо велик риск, что к месту боя подоспеют новые монстры. Хотя этот пункт чуток конфликтовал с еще одним, гласящим следующее. Каждый бой должен обходиться в минимальные затраты расходников. То есть справляться с противником надо за счет собственных умений и заклинаний, не слишком сильно расходуя ману и выносливость, и уж точно стараясь не тратить зелья, свитки, стрелы, липуны и прочее. А чем меньше тратишь, тем тяжелее закончить бой действительно быстро. Но мы справились в рекордные сроки, хотя во время схватки мне порой чудилось, что поверх черепов я вижу призрачные улыбающиеся лица усталых авантюристов. Я все же поймал одну стрелу бедром, и нога тотчас подкосилась, но случилось это уже в самом конце боя, и на исход не повлияло никак. Пока меня подлечивал док, успев до этого чуток обработать бома, я сидел у стены рядом с останками топорщика и копался в его прахе, испуская тяжелые скорбные вздохи, но не собираюсь отказываться от добычи. Мы не в том положении. Первым я обнаружил почти нетронутый тлением кожаный мешочек. Внутри отыскалась горстка рубинов и немного серебряных монет. Помимо этого я собрал обрывки выделанной кожи и тряпья, несколько тут же выброшенных насквозь проржавелых метательных ножей и тонкую незапертую костяную шкатулку с пищевыми принадлежностями, двумя письмами, несколькими листами чистой желтой бумаги и многократно сложенной и далеко не полной картой здешних подземелий. Максимально аккуратно развернув ее, я пробежался глазами по не слишком ровным линиям, складывающимся в лабиринт с многочисленными пометками, и протянул карту подскочившему храбру, уже успевшему достать собственные наброски. Алхимик, танк, картограф, стрелок и что там у него еще из профессии классов, храбр Светлушка, при свете факела принялся рассматривать две карты, а я, прихрамывая, потопал к почти переставшему источать дым и свечение оскверненному святилищу, чуть отставая от идущего туда же бома. На пороге мы оказались одновременно, и одновременно же вздрогнули, когда на нас на мгновение уставилось немало вопросительных и чуть испуганных взглядов сидящих у стен, лежащих на полу и стоящих во весь рост вполне себе живых существ. Полуорков, гномов, людей, эльфов. Двое из них молча и ожесточенно дрались у алтаря. Гном навалился на эльфа и душил его. Остроухий отбивался как мог, хотя быстро проигрывал бой. Но все это длилось мгновение. На полу разом потухло несколько источников яркого света, и все живые снова обратились в безнадежно мертвых. 6 минут, — пробормотал Бом. Все это безумие длилось 6 минут. Рос, меня ведь не галлюцинации затухания терзают сейчас. Ты тоже видел это? Мертвые ожили, — кивнул я. И это не было похоже на галлюцинацию. Хотя чем еще это могло быть? Мертвые не оживают. В Вальдире все возможно. Но не вот так легко и просто, — покачал я головой и щелкнул пальцами, демонстрируя легкость случившегося. А тут прямо по щелчку пальцев хлоп, и мертвецы обратились в живых. С биографиями, характерами. Ты слышал, как разговаривал тот крутой топорщик? «Моча троллей, сцеженная сквозь гнилые клыки орков», — прорычал Бом. «Это я запомню. Как-нибудь блесну поэтическим талантом, сидя в дымной таверне Рогха... Так, что мы вообще сделали? Свернули чашу? Под ней был сработавший артефакт? Но почему такой странный? Я больше ожидал ловушек». «Ловушка была», — ответил я, глядя на быстро исчезающую дымную лужу, немилосердно воняющую серой и чем-то еще едким, разлившуюся вокруг постамента. «Локальная причем». Но мертвецов оживило другое. «Смотри». Я ткнул пальцем в поблескивающие на каменном полу мелкие осколки. Вот что превратило бодрую нежить в едва волочащих ноги авантюристов. Припав к полу, Бом всмотрелся, деловито собрал на ладонь мелкие изогнутые осколки и поднялся. «Вот это? Похоже на мелкую...» «Стеклянную сферу размером с грецкий орех», — буркнул я, доставая из кармана и показывая ему добычу. «Я их выскреб из чаши. Когда ты ее дернул, она перевернулась и рассыпала часть содержимого. Сферы разбились, остальное разлетелось». «Погоди-ка!» Бом рухнул и, приподнявшись на четвереньках, жутковатым тараканом из ночных кошмаров с урчанием замотался по каменному полу туда-сюда, не пропуская ни сантиметра. Пока он пылесосил комнату данжа, я подошел ближе к постаменту и присел, задумчиво глядя на едва видимую замочную скважину. А в чаше как раз нашлись ключи. Полуорг закончил обыск за пару минут, и за это же время к нам присоединились остальные. Храбр припер с собой каменную чашу. Жестом я остановил друзей у порога, вручил Бому 2 найденных ключа и потопал к выходу, оставив могучего танка в гордом одиночестве. Я рисковать не собираюсь. Здоровьем все еще не вышел. Бом не стал терять времени зря. Присев, он прикрылся каменным щитом, вставил первый ключ в скважину и попытался повернуть, а мы, выйдя наружу и затаив дыхание, глядели на его попытку потенциального данжицида. Жахнет его или не жахнет? Откроется замок или нет? Не случилось ни того, ни другого. Бом сменил ключ, мы перевели дыхание, утерли пот со лба, а он повторил попытку. И снова не получилось. «А если поставить на место чашу?» — предложил док. Как писали в старых приключенческих романах XIX века, его идея встретила наше горячее одобрение. Чаша встала на место, мы скрылись за косяком. Бом спрятался за щитом и вставил первый ключ. Огненный шар упал с потолка. Адреналин замедлил ток времени, и я отчетливо видел, как родившаяся еще в камне идеальная пламенная сфера медленно падает на голову невыносимо неспешно пытающегося успеть переместить щит вверх полуорка, в то время как давящий из себя крик храбр за шиворот тянет меня за косяк. Жах! Из дверного проема вырвалось тут же угасшее пламя. Док забился на полу, тушая пачкой обновки, и околотил его ладонями по тлеющей голове. Справились, потушили. Заглянули в дымное святилище и облегченно выдохнули, увидев поднимающегося и зло улыбающегося полуорка со щитом. «А вот хрен вам, коротышки чертовы!» — проорал Бом и опять уселся перед постаментом. «Ключ не повернулся, пробую следующий!» Мы снова спрятались за косяком, а док, туша шипящими слюнявыми пальцами горящую прядь волос, скорбно заметил: «А наша речь все грубее и грубее. Куда же подевалась выспренность авантюрного острова Слога и...» Звук бьющегося стекла или глины. Жах! Дым, пламя. Мы снова тушим орущего совсем не выспренным, а скорее матерным слогом дока, и ведь на этот раз сидел дальше нас всех от двери. А внутри святилища злобно и радостно орет Бом. «Горю! Открылась! Хорошо так горю! Открылась! Горю!» Его огромная фигура, сплошь объятая чадным огнем, вывалилась в коридор, рухнула и распласталась. Поняв пламенный намек, мы вооружились всем имеющимся тряпьем и навалились на воняющего сжженной кожей, палеными волосами и почему-то салатной заправкой полуорка. Пламя удалось сбить далеко не сразу. Упорный огонь просто не желал тухнуть. Док лечил, мы колотили страдальца почем зря и все же справились. Спасли. Подняли дымную громадину под руки, приперли к стенке и участливо спросили, томясь его страданиями: «И чё там внутри?» «С такими заботливыми друзьями и врагов не надо!» — прохрипел Бом и шатнулся внутрь окончательно угробленного нами сакрального помещения. «И не надо!» — я ударил ладонью по его поблескивающей каменной спине. «Сами похороним!» «Ух, рука скользит! И когда ты стал настолько скользким типом, Бом? Когда утаил пару золотых от товарищей боевых?» «Я от вас куда больше утаил», — заржал Бом. «А скользкий, потому что с потолка на меня упало три глиняных кувшина здоровенных. Один я поймал, два разбились и окатили маслом. А следом жахнул огненный шар». Обойдя догорающую на полу огненную лужу, отлично осветившую святилище, мы, кашляя и давясь остатками воздуха, заглянули в открывшуюся темную дыру, выгребли оттуда, не глядя, все содержимое и рванули в наполненный свежим подземным воздухом коридор. Каменная дверь со скрежетом закрылась, будто не желая больше пускать таких негодяев, как мы, в святые пенаты. А нам больше и не надо. Мы уже сломали, сожгли и ограбили все, что можно. Вандалы рубиновой каторги, блин. Храбр воткнул зажженный факел в настенный держатель. Мы уселись под ним и все еще покашливая начали тщательный осмотр добычи. Кашель я, кстати, унять не мог, а следовательно, не мог и произносить заклинания. Помимо этого мы получили отравление угарным газом, подрезавшее интеллект и ловкость, снизившее регенерацию здоровья и маны. Так что негативные эффекты были далеко не только визуальными, и передышки мы были рады. В Большой Вальдире дебафы от дыма ощущались далеко не столь сильно и продолжительно. Помимо моих трофеев с топорщика, соратники нашли еще два мешочка с рубинами и монетами и обогатились несколькими медными и серебряными кольцами. Ювелирку я опознал мгновенно и тут же отдал. Плюсы на ловкость и силу, поэтому кольца ушли на пальцы танков, а доку достался серебряный браслет с сапфировыми вставками, дающий бонус в 60 пунктов маны и пятерку плюсом к мудрости. Чем сильнее танки и лекари, тем выше наши шансы. Оружия и доспехов, спавших от наших рук авантюристов, не досталось. Сплошной лом и ржавье. Но опять же доку повезло обнаружить пыльное и дырявое подобие семейных трусов с бонусом на ману и выносливость. И он, не колеблясь, вытряхнул из трусов прах предыдущего владельца и сменил свой подгузник на новое сокровище. Свитки я тоже опознал. Те, что в чаше, оказались не магическими. Странные письмена на никому неизвестном языке, так что я закинул их обратно в инвентарь. Еще один свиток обнаружился на теле лучника и содержал в себе заклинание третьего ранга — массовое излечение. У меня даже руки задрожали. Вещь стоящая. Жрущая непомерно маны, но вещь стоящая. И, само собой, ушедший, опять же, тихо постановающему от счастья доку. Изучив магию так быстро, будто боялся, что ее заберет злоуркающий полуорк, лекарь тут же испытал приобретение, подняв руки и выкрикнув: «Душой своей заклинаю и силой! Исцеление! Актариантес!» Заклинание било по всем, кто состоял в группе. За раз съедало 60 очков маны, а исцеляло на жалкие копейки. Я получил 10 хитов здоровья. Как я понял, чем больше членов в группе, тем больше затраты маны. По 15 пунктов у дока уходит на каждое исцеляемое грязное рыло. Я отчетливо видел его затраты в статусном окне группы. Подняв руки, ликующий док громко повторил: «Душой своей заклинаю и силой! Исцеление! Актариантес!» Учитывая результаты, высокую цену активации заклинания так себе. Но док сиял ярче факела, и его можно было понять. Наконец-то он мог одновременно и без касаний лечить сразу всю группу. Да, пока что не намного. Но ведь и магия у него начального ранга. Все, что теперь требуется, так это качать и качать ее неустанно. Этим он и занялся, пользуясь нашей израненностью и не обращая внимания на брюзжание бома, мудро заметившего, что свиток надо было приберечь на черный момент, когда будем погибать и срочно потребуется исцеление. Док выкрикивал заклинание до тех пор, пока не истощил все запасы маны, после чего уселся, привалился спиной к стене и затих, прикрыв глаза и счастливо улыбаясь. Остальные трофеи его, похоже, уже не интересовали. А мы продолжили разбор добычи, на этот раз занявшись содержимым тайника. И список оказался довольно большим, но местами настолько страшным, что я аж ежился, читая диковинные названия. 3 буро-серых свитка ауры «Сломанные души». Из описания следовало, что аура применяется на довольно узкий, но длинный участок выбранного пространства и массово воздействует на сознание разумных живых существ, снижая у них враждебность, свободолюбие и бунтарство. 5 свитков ауры «Смиренное забытье». Аура накрывала помещение магическим пологом необоримой сонливости, заставляя всех находящихся в помещении заснуть. По 10 свитков ауры «Легкая кирка» и «Чистый воздух». Тут вполне безобидно. Первая магия позволяла дольше махать киркой, а вторая очищала спертый шахтный воздух, что тоже, несомненно, влияло на работоспособность. 3 стеклянные банки с пахнущей тухлым болотом и пожаром целебной мазью, заживляющей раны и дарующей бодрость. К банкам прилагался и рецепт, тут же изученный храбром. 12 реально крупных и частично ограненных рубинов, тянущих на небольшое состояние. 9 свитков магии и каменная преграда. Каждый из нас изучил это полезное волшебство, воздвигающее поперек прохода временную каменную стену. Стена будет стоять, пока держишь заклинание активным, и тем она прочнее, чем выше показатели мудрости заклинателя. За каждый удар врага по стене снимается не только прочность самой преграды, но и определенное количество очков маны волшебника. И чем сильнее удар, тем больше затраты маны. Магия Датурова «Мертвосеть». 1 свиток. И изучил его я. Это магия мертвых друидов. И магия страшная. Стоило произнести заклинание, направив руку на противника, как его тут же опутывала вырвавшаяся из земли зеленая колючая сеть растения датуры, он же дурман, пленяя врага по рукам и ногам, сковывая движение. Через мгновение растение отращивало длинные острые шипы и дурманные цветы, после чего умирало. Цветы лопались и разлетались ядовитой галлюциногенной пылью, а шипы выворачивало внутрь кокона, где они впивались в плененную жертву все глубже и глубже. Получалось что-то вроде знаменитого пыточного аппарата «Железная дева», только тут еще и созерцать можно было муки несчастной жертвы, а заодно ее травило ядовитой пыльцой. Заклинание редчайшее, что и было указано в описании, где также было отмечено, что лицезрение действия пыточной магии оказывает весьма полезный усмиряющий эффект на любящих бунтовать рабов. Да. Содержимое тайника было страшно своей направленностью. Здесь имелось все необходимое для пленения, усмирения, пыток и ускорения рабского труда. Вряд ли я теперь смогу глядеть на гномов Вальдиры с прежней бесстрастностью. А парни продолжали разгребать остатки трофеев. Связка зачарованных на прочность цепей, кандалов, ошейников с шипами внутрь, 2 шипастые дубины из темного камня, пяток зазубренных наконечников для копий, моток обычнейшей прочной рыбацкой сети, шкатулка с рыбацкими принадлежностями, а сверху в ней карта с пометками на непонятном языке, но со вполне понятными рисунками, отмеченными старой балки. Причем это была карта подземелья, и мы быстро нашли на ней наше местоположение. Жаль, что она охватывала только несколько километров во все стороны. Но я был впечатлен, когда заметил, что некоторые ходы тянутся вниз на сотни и сотни метров. Хорошо, что нам туда не надо. А после той последней лихой вылазки, когда мы едва унесли ноги, нам туда и не хочется. Ну и главное, на карте был отмечен приведший нас сюда вход, а на противоположной стороне имелась стрелка с точно таким же символом. Теперь у нас имелось направление, а Бом, изучив цвет и форму той стрелки, пошмыгав носом и задумчиво постукивая себя пальцем по клыку, уверенно заявил, что до противоположного выхода вряд ли больше двух лиг. Две лиги под землей в заброшенных рубиновых рудниках, полных нежити — это много или мало? Наверное, все же много. Особенно в наших условиях, когда невозможно наведаться в магазинчик и пополнить припасы. Хотя насчет последнего я уже не был так уверен, обнаружив, что в тайнике нашлось еще 12 точно таких же светящихся сфер, как те, что разбились и оживили на время погибших авантюристов. Дело в том, что я до сих пор отчетливо помнил наш недавний диалог с ожившими приключенцами и их щедрое предложение, что навело меня на ужаснейшую идею. Подбросив на ладони одну из сфер, я оглядел перепачканных уже не пойми чем друзей и, широко улыбнувшись, предложил: «Поторгуем? Кто хочет поторговать?» «Я!» — храбр Светлушка поспешно вытянул руку вверх. «Стоп, а с кем? Не друг с другом же?» «Нет, Бом, я не стану покупать твои грязные портянки». «Если бы они у меня еще были!» — рыкнул полуорк, глядя при этом на меня. «Неужели ты хочешь...» «Поднимем уровни умений и заклинаний», — продолжил я с еще более широкой улыбкой. «Выборочно и с шансом рулетки, всегда остающегося с прибылью казино. Но вдруг нам повезет». «Да», — подпрыгнул док, — «очень надо. У меня заклинание исцеления готово к переходу на четвертый ранг. И аура». «Да само собой надо», — подтвердил храбр. «Предлагаешь помолиться Акмеру? Я готов смиренно склонить голову». «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Как мэру, чтящему устои, я взывать пока не хочу, парни. Считайте это глупой гордостью, но я временно не готов жалобно скулить в какой-нибудь коморке и молить о помощи. Почему? Потому что Акмер любит сильных духом авантюристов, умеющих добиваться своего без стенаний и мольбы. Так что склонение голов оставим до следующего привала, если у нас не выгорит моя идея». «Твою идею я уже просек, кажись», — вздохнул Бом, глядя на подбрасываемую мной сферу. «Дохлые авантюристы? На них твой расчет?» «Ага», — я подкинул сферу под самый потолок, и ее сцапала жадная рука полуорка. «На них самых. Просто когда они ожили и с нами заговорил тот борзоватый топорщик, через слово поминающий наших матерей, я вдруг вспомнил строчки из классического гайда «Седая классика подземелья Вальдиры». Читали, думаю?» «Конечно», — подтвердил храбр. «А то! Раз пять от корки до корки!» — кивнул Бом. «Я как раз прочел пару первых абзацев у входа в карстовое гнездилище», — вздохнул док. «И тут кто-то гнусаво заорал про поиск пати, и я закрыл журнал и решил попытать удачу, и вот я здесь». «Гнусаво заорал?» — возмутился я. «Чего это гнусаво? Нормально я орал». «Уф». «Короче, в том гайде сказано, что новичкам следует быть крайне осторожным в общении с другими авантюристами. И слова следует выбирать мудро, а лучше помалкивать. И почему, кто помнит?» Друзья, кроме Дока, ответили хором: «Потому что племя авантюристов весьма разнородно». «Именно», — кивнул я и поднялся. «Двинули. Направление на выход мы знаем. Вот там и поищем подходящих под наши нужды разнородных авантюристов. Дайте я только кладошинку тут в углу закопаю, а то все время забываю, блин. И можно выходить и оживлять оживших мертвецов». «Да ты тавтолог пятого ранга, Рос», — язвительно заметил Бом. «Еще я неплохо подкладываю всякие мерзкие липкие вещи в игровые коконы соседей по дому», — скромно сказал я, и полуорг зашел салающим кашлем. Я же, вспомнив о его шуточках и бывалости, добавил уже куда серьезней: «Если выгорит эта безумная затея хотя бы раз, напоминаю, еще нам нужна любая достоверная информация о рудниках и том, что лежит по ту сторону гряды. Нам позарез нужны сведения о здешних монстрах, и вообще сгодится любая сплетня о прошлом встреченных авантюристов. Мы внутри отрезанного сочного куска Вальдиры, и если сначала меня заставляли его глотать силком, то теперь я и сам не прочь отожрать побольше вкусной тайной сочнятинки». «И не надо на меня так смотреть», — проворчал я, впихивая темную ягодку в ближайшую щель. Не надо. Да, я давно уже не ангел. Посеяно 19 из 20. Откат к жизни. Вернее, зловещий эксперимент с кодовым названием «Откат к жизни», как его высокопарно назвал док, сразу же напомнивший, чем там все кончилось у доктора Франкенштейна. Мы слушали его тихие боязливые речи во время короткой вынужденной отсидки в тупике, мимо которого, грохоча ржавыми стальными сапогами, проходили 4 тяжелых скелета мечника. Нет, мы не боялись их. Просто следовали еще одному золотому правилу покорения данжей. Избегайте бессмысленных боев любой ценой. Да, мы уже навострились убивать простых воинов, изучили их умения, хотя все еще напарывались на необычные боевые навыки. Это, кстати, было еще одним поводом попытаться воплотить мою безумную затею. Да, мы могли победить. Но зачем? У меня годящиеся для боя с ними заклинания уже достигли лимита и требовали повышения, равно как умения и заклинания моих друзей. Сразим мы сейчас патруль и апнем уровни персонажей, но не магию и умения. А это плохо. Нельзя расти пустышкой, когда уже седина в бороду, но темнота в голове. Так постоянно наставлял отец, и меня столь же постоянно бесили его нудные речи. Бесили ровно до тех пор, пока я не оказался в мире Вальдиры, где от соблюдения этих правил зависело буквально все. Почему мы не тронули 4 мечников? Потому что они мечники. Слишком однородный состав. А мне хотелось чего-нибудь, как в прошлый раз. Максимум разнородности в классах, возрасте и желательно в расах. А бом, жадно дыша мне в ухо, уже в 10-й раз за 5 минут напомнил, что среди мертвецов хотелось бы видеть и полуорков. Благополучно пропустив патруль, мы сверились с картой и двинулись дальше. Миновав широкий колоннадный зал, что, судя по обломкам мебели, раньше служил столовой, мы свернули в первую левую дверь и оказались у отмеченной на карте запертой двери. Одной из наших промежуточных целей. Ведь мы авантюристы, и грабежей подземелий никто не отменял. Заглянув за угол, Бом обернулся и обрадованно закивал, выставив 5 пальцев. Понятно. За углом нас ждали 5 мертвецов. Обычно это было бы сигналом к отступлению, но не в этот раз. И тем более сейчас, когда танк жестами показал, что там как минимум 1 маг и 1 лучник. Я кивнул, Бом чуть размахнулся и послал в коридор одну из светящих сфер. Я поделил их поровну между всеми участниками, мудро решив не класть все яйца в одну корзину. Звон разбитого стекла, и из-за угла послышался протяжный громкий зевок, а следом недовольный стон: «Как же я устала, Гворра, меня заруби!» «Не поминай ее имя в суе, Ксандра! Покарает ведь! Она все слышит!» «Не хнычь, Бумчис! И вскрывай уже эту клятую дверь! Мы тут валандаемся слишком долго!» «Замок зачарован мастерски!» «Не мешай Бумчису делать свое дело, Ксандра!» прогудел зычный властный голос. «А твое дело приглядывать за той стороной, пока Полари отдыхает». «Я и приглядываю. Но кто сунется в этот... Эй, к бою!» «Строй!» — рявкнул зычный голос, среагировав с похвальной быстротой. «Не надо к бою!» Миролюбиво выставив перед собой руки, я чуть попятился назад, а вышедший вместе со мной из укрытия бом шустро прикрыл меня каменным щитом. «Мы тоже авантюристы!» Рады случайной встрече и не таим злого умысла. Все, чего хотим, немного поговорить, обменяться сведениями, может быть, чуток поторговать. Но коли нам тут не рады, мы тотчас уйдем. Взглянув на окованную металлом и явно запертую дверь, я торопливо добавил: «И мы не претендуем на чужую добычу». Молча выслушавшая меня 5 колоритнейших авантюристов не шелохнулась, по-прежнему сохраняя боевое идеальное построение. Стояли они спиной к двери. Впереди могучий воин-человек с тяжелым одноручным мечом и башенным щитом, украшенным чуть облезлым золоченым изображением расправившего крылья феникса. Рядом с ним еще один воин с 2 палашами в руках, на нем серая длинная кольчуга и шлем-ведро с фигуркой Пегаса на вершине. Между ними и чуть позади застыл лучник-эльф с натянутым луком, нацеленным мне в переносицу. У самой стены замер классический плут, человек в кожаной темной одежде с черным плащом и накинутым на голову капюшоном, сжимающий в каждой руке по несколько метательных ножей. И последней среди них была коренастая женщина, тоже человек, в синем балахоне волшебницы, широкополой черной шляпе с золотыми полумесяцами, мрачным выражением чуть светящихся зеленых глаз и двуручным посохом из черного дерева в руках. В коридоре парило несколько магических светляков, прогнавших все тени до единой. «Сколько вас?» — спросил воин со щитом, не скрывая недоверчивости. «Нас четверо», — ответил я. «Полуорк Бом, честный доблестный воин, походный алхимик, боец и стрелок, храбр Светлушка, умелый лекарь по прозвищу Док, что не раз спасал наши шкуры, ну и я, скромный боевой волшебник Росгард, лишь познающий азы своего ремесла. Мы с радостью выйдем из укрытия, если пообещаете, что не станете начинать драки. Мы здесь не за этим». Выслушав меня, воин помедлил и неспешно кивнул, чуть опустив грозно поднятый меч. «Мы здесь тоже не для драки с братьями-авантюристами. Но, должен сказать, так думают не все. И нам уже не раз встречались те, кто жаждет поживиться чужой добычей. Отсюда и наша осторожность, волшебник Росгард. Я Космариус. Мечника рядом со мной зовут Паларием. Лучник-эльф за моей спиной отзывается на выдуманное им же прозвище Араччи. Хитрого плута-взломщика добрая крестьянка-мать нарекла Бумчисом. А нашу волшебницу или корицу зовут Ксандрой. И пусть она сердито сверкает глазами, в душе она чистый ласковый котенок, что подтвердят в каждой таверне окрест». «Кто тут котенок?» — прошипела волшебница и едва не проткнула меня сердитым взглядом. «Ты волшебник?» «Волшебник», — кивнул я. «Начинающий». «Это я вижу. Что за магией ты повелеваешь, волшебник Росгард? Хотя ты больше похож на темного хитрого колдуна или даже некроманта». «Ксандра!» — рявкнул Космариус. «А ну прекрати!» «От него исходит запах смерти», — возразила волшебница, но посох все же опустила и чуть более миролюбиво добавила. «Но все же он не некромант. Мои амулеты молчат. Ты знаешь, Космариус, я ненавижу некромантов. И здесь, в рудниках, я не ради наживы, а ради упокоения мертвецов. Нежить убила моих родителей и вырезала полдеревни, откуда я родом». «Мы знаем твою историю, Ксандра, но вряд ли наши усталые братья-авантюристы захотят ее услышать», заметил оживший плут, успевший оглядеть всех нас и убрать ножи куда-то в пол и плаща. «Вы что-то говорили про торговлю и обмен? Я бы не отказался от сносного точильного камня. В этих проклятых казематах лезвия тупятся слишком быстро». «Мы с удовольствием послушаем все истории, что вы захотите рассказать», — Бом шагнул вперед, бесстрашно убирая щит за спину. «Мы парни честные и простые. А волшебник Росгард забыл упомянуть, что он неплохо готовит вкусную еду из почти чего угодно». «От хорошей еды не откажусь», — эти слова обронил мечник в глухом шлеме, продолжающий оставаться на стороже. «Но первыми ее попробуете вы сами». «Справедливо», — согласился я, усаживаясь на пол. «Я разведу костер. У нас есть небольшой запас дров, хотя вряд ли моя стряпня из всякого ползучего придется по вкусу уважаемой волшебнице Ксандре». «Горячее и посоленное сожру с радостью», — буркнула Ксандра. «И ты не ответила своей магии. Хотя можешь не отвечать, я знаю, что волшебники любят хранить свои тайны». «Как и ты?» — спросил я, в то время как остальные тоже занялись разговорами. За следующие минуты наши группы смешались, уселись и полностью погрузились в беседу, а в коридор поплыл дым от разгорающегося костра. Еще через пару минут я уже знал, что Ксандра специализируется на стихийной магии, предпочитая магию земли. Но начинала как маг-целитель и шла этим путем до тех пор, пока ее деревня не была вырезана поднятой из кладбища нежитью. С того черного дня она люто ненавидит некромантов, нежить и все с ними связанное. Еще через несколько минут Бом с Космариусом уже занялись армрестлингом, лучник и второй мечник что-то обсуждали с храбром, по очереди разглядывая флаконы. А Док, к моему удивлению, нашел общий язык с плутом, сидя у двери и по очереди заглядывая в замочную скважину. Чуть позже состоялся первый обмен, в котором, что и неудивительно, мы предлагали коллегам по авантюрному ремеслу абсолютно ненужные нам, но столь желанные ими рубины, прося взамен обучить нас тому, что мы не умеем. Первым в этом деле преуспел храбр, получивший от Араччи несколько связанных с картографией навыков. Я, переживая, случайно выронил еще одну светящуюся сферу. Мы пока не знали точных лимитов и побочек их действия, поэтому я перестраховывался. Пояснив, что это бракованная сфера со светляком, я вернулся к беседе с Ксандрой, рассказывающей о своих дополнительных магических умениях, связанных с регенерацией маны, в то время как Бом обсуждал с Космариусом приемы боя со щитом. «Да, моя безумная затея удалась. Получилось». Минута пролетала за минутой, разговор ожил, забулькало вино в передаваемых бутылках, зашипела всячина на костре, полились рассказы о былом, а мы больше слушали и мрачнели на глазах, понимая, что скоро нам придется сразиться с этой веселой удалой пятеркой авантюристов и убить их. Что-то моя затея удивительно сильно царапает сердце и душу.